переведу, поверну вспять. Ты туда, где ждут, еще не спят. Где перед тем, как повзрослеть, мы замечали звезды. Миллиард минут — это пустяк. Годы пробегут, и вернусь я. А ты оставь на кухне свет, если вдруг буду поздно. Туда, где теплее, поближе к тебе я. Домой, и домой, и домой. Обнять посильнее, как волнами берег. Домой, вместе с ветром. Миллион миль, все они до дома, а там мы. И пахнет свежий мятный чай, мои мечты оттуда. Тысячи дорог, миллиард мест, но всего одно там, где мы есть. И ты на все не закрывай, целую, скоро буду. Туда, где теплее, поближе к тебе я. Домой, домой. И домой обнять посильнее, как волнами берег. Домой вместе с ветром наближающим сегодня на радостях мой родной. Вместе с ветром, наближающим сегодня на.